Стенайся, Богородице, в стране российской, городом ограждений слава, православному воинству на враги укрепление, тем же благодаряще тя вопием. Роды все прославляющиеся, прославляющая, роды все ничтущиеся, поздравляющая, роды все врагов устрашении, роды все от нашествий на племенных избавлений, роды все воина крепости, роды все дни брали, забрала и ограждение, роды все дни мира живоносный садил, веселяющийся садили. Радуйся, оружие Божие, трепещут демони. Радуйся, спасительные или умощающие греховные роды, кающиеся. Радуйся, теплое наше упование. Радуйся, несомненная наша надежда. Радуйся, тихое и доброе пристанище. Радуйся, заступницы усердия.